Твоя подруга Лесли умерла. Утонула в ручье сегодня утром. Она пыталась покататься на веревке, но та оборвалась. И она ударилась головой. Нет, это... Нет, это не такая веревка. Она не могла оборваться. Но оборвалась. Мне очень жаль, сынок. Нет, ты врешь. Она не умерла, ты все врешь! Джесс! Закрывай глаза, прошу тебя, дыши, когда рога, но не спеша. Из глаз стонула жизнь, не забирай ее. Я не смогу один, прошу, оставь, прошу, верни ее. В ответ лишь тишина, последняя слеза. И на прощание хриплый вздох, последний взмах крыла любви. И поглощает ночь тот яркий день, где были мы. Целый мир в объятиях неба, где мы падали, смеясь руками ближе к свету. Слепо разрывают мысли последние закаты, воспоминания лета. Я не верю, все неправда, ты не могла уйти. Так просто есть моменты нету, ведь обещали, если шаг, то я ступаю следом за тобою в эту бездну до конца, куда угодно. Бесполезно мне мешать, плевать, я сам не знаю броду. Я пройду только рука, обнявшись сталь, бросает в дрожь. Мое последнее прощай, лишь успокоит дождь.